«Когда я воевал в Африке», — пробормотал проснувшийся Манилий, — раздался хохот. Не смеялся один Публий. Лицо его было серьезным. Вспоминал ли он о Филонике, дружбой с которым его так часто корили раньше, а теперь упрекают в том, что не смог подкупить его своими посулами? Или, может быть, в его памяти встала безобразная сцена на форуме, когда ему кричали «Фаларис, мясник, тебя ждут в Аиде безрукие лутийцы!» Беглец. В огромном пустом доме было тихо. Огней не зажигали с вечера. Только в табле не виднелся свет. На круглом столике горела свеча. Оплывавший огарок бросал тусклый свет на окружающие предметы, и от них падали черные тени. Свеча иногда начинала шипеть и потрескивать. Пламя длинным ярким язычком вырывалось вверх, словно напуганное кем-то. У столика неподвижно сидел Сципион. Его правая рука с короткими толстыми пальцами, поросшими пучками волос, лежала на пергаментном свитке. Прославленный полководец постарел. Его еще красивое лицо при тусклом свете напоминало трагическую маску царя Эдипа. Невеселые думы не давали уснуть победителю Карфагена и Нуманции. Вся его жизнь проходила перед ним. В памяти всплыла сумасшедшая старуха в разрушенном Карфагене. Что она кричала? «Лутийцы с окровавленными обрубками рук! Все лучшие годы отданы войне!» Он гнался за славой в Ливии, бился за нее в горах Иберии, он сокрушил главных врагов Рима, а теперь его собственная душа опустошена, как Карфаген. Занятый походами и войнами, он разучился понимать то, что происходит у него на родине. Давно ли его встречал форум приветственными криками и рукоплесканиями? Сегодня квириты проводили его шиканьем и руганью, едва не стащили с ростр. Он, Сципион, обращавший в бегство врагов Рима, сам должен был спасаться бегством от римского народа. А все потому, что непочтительно отозвался о Гракхе. Что сделал этот Гракх? Чем он заслужил любовь и преклонение толпы? Он ведь не одержал ни одной победы. Его действия под Нуманцией могли бы окончиться для него плачевно, если бы не его, Сципиона, помощь. Гракх предложил аграрный закон. Но разве остановишь катящуюся с горы колесницу, поставив под нее свою ногу? Разве можно задержать разорение крестьян, если Италия и провинции заполнены дешевыми рабами? Тиберий этого не понимал. Он смущал народ своими несбыточными надеждами. Он восстанавливал его против сената. Назика со своей сворой убил Гракха. А Сципион — истинный патриот. Он не любит, не выносит Назики и его прихвостней. Но ведь и Гракх достоин осуждения. И Сципион осудил его с ростер. И за это Рим оплевал своего полководца. А Гракх после смерти стал сильнее в 100 раз. Плебеи приносят жертвы перед его могилой, они клянутся его именем. Как ты изменчива, слава! Сципион забыт всеми, боги оставили его, люди отвернулись. Ушла Симпрония, память брата дороже для нее, чем супруг. Правда, он не любил ее, она ведь не дала ему детей. А может быть, это к лучшему, тяжелее было бы, если бы и дети презирали его. Ему не о чем жалеть, не о чем плакать. Полководец шевельнулся. В окне уже брезжил рассвет. Тяжело ступая по ковру, он подошел к ларцу и вынул перстень, подаренный ему царским послом Эвдемом. Под рубином капелька жидкости, которая убивает мгновенно, и смерть не оставляет на теле своих отвратительных следов. Сципион сел в кресло и подобрал тогу.